руководство ТС по открыткам с благодарностью. Самый лучший вид эгоизма. Я пишу открытки с благодарностью, будто от подобного зависит моя долбанная жизнь. Но все так и есть. Когда я теряю надежду, впадаю в депрессию или превращаюсь в тревожный ком дурных предчувствий, я пишу благодарную записку кому угодно. Плохо спала ночью и встала не с той ноги? Пишу открытку с благодарностью за совет, который получила на прошлой неделе. Разговор с папой закончился скандалом, и я страшно подавлена. Передаю двоюродной сестре спасибо за обед на День Благодарения. Выпила кофе с бывшим и теперь сомневаюсь, что я в здравом уме. Во-первых, не надо общаться с людьми, которые заставляют меня сомневаться в себе. Не встречайся больше с Мэттом. Во-вторых, отправляю записку с благодарностью моим подругам Энни и Монике за действительно замечательный ужин, во время которого они накормили меня пиццей и уверенностью в себе. Я испытываю нечто особенное, когда посылаю Вселенной любовь и признание. Да, я сейчас искренне написала Вселенной «терпи». Это заставляет меня лучше относиться к собственной жизни. Я пишу открытки с благодарностью самой себе. Эгоизм? Возможно. Но самый лучший вид эгоизма. Родители не рассказывали мне про открытки с благодарностью. Если ты знала меня с 9 до 25, прости, пожалуйста, что я ни разу не выразила тебе свою признательность. Я открыла для себя эту практику, когда получила несколько особенно приятных благодарственных открыток от моей подруги Изабель. Господи, видимо, мне надо поблагодарить Изабель за очень многое. Она всегда писала продуманные письма, полные воспоминаний и шуток, понятных только нам, причем на такой бумаге, которую могла выбрать только она. От каждого из них веяла Изабель. Их покрывали узоры индийской ксилографии, которые она обожала. И всякий раз, когда мне по почте приходила благодарственная открытка, я испытывала эйфорию. Человек, которого я любила, потратил время, чтобы послать мне нечто очень продуманное и личное. Это было ужасно мило, тепло и чудесно. Я решила скопировать ее стиль. Поскольку ничего подобного я раньше не делала, но хотела, чтобы это занятие вошло в привычку, я разработала формулу, которой хочу с тобой поделиться. Если тебе трудно написать идеальную записку, прошу, прочитай данный рецепт. Пользуйся им, пока не найдешь свой собственный. Мой надежный и любимый рецепт — открытки с благодарностью. Первое. Выбери открытку, которая отражает тебя саму. Я выбираю яркие карточки с цветами. Чаще всего они продаются в золотых конвертах, и я запечатываю каждый из них наклейкой в виде сердечка с блестками или кусочком сверкающего бумажного скотча. Если увидишь шикарные открытки в магазине, тут же покупай. Запасаться открытками для благодарностей совершенно нормально. Второе. Начни со своего фирменного приветствия. Например, «Моя дорогая Изабель». Третье. Затем запиши, что тебе нравится в адресате или о вашем совместном опыте, за который ты благодарна. И пусть это будет что-то индивидуальное, не похожее на избитые общие фразы. «Я потрясающе провела время за ужином с тобой. Всегда здорово вместе посмеяться и узнать, что ты думаешь о писательстве, политике и о том, какую сумочку мне стоит купить. Пока не говори спасибо. Еще рано». Третий шаг нужен, чтобы воссоздать и вспомнить особенный момент, который вы пережили вместе. Четвертое. Теперь переходим, собственно, к благодарности. Найди, за что ты можешь выразить признательность своему адресату. Спасибо, что приехала в Сохо на 5-м месяце беременности. На 5-м! Даже не верится. Я очень ценю, что ты согласилась повидаться со мной, хотя у тебя болят ноги. Или, если ты благодарна за что-то материальное, например, подарок, напиши. Спасибо за шикарные блокноты в цветочек. Ты же знаешь, как я люблю писать. И блокноты, и цветочки. Просто не в бровь, а в глаз. 5. Дальше расскажи о своих чувствах. Не бойся быть откровенной. Я всегда думаю о тебе, и каждый раз при виде тебя мне становится легко и спокойно. Что-то в тебе успокаивает меня. 6. А теперь разряди обстановку, хорошо? Я с нетерпением жду тех шикарных вечеров, которые обязательно у нас еще будут, ведь ты навсегда останешься моей подругой. Хэштег «Какое счастье», хэштег «Жаль мне не жаль», хэштег «Зачем люди пользуются хэштегами», хэштег «Это не настоящие слова». 7. Подпишись от всего сердца. Обожаю тебя. TS. Для начала используй данный шаблон и начни прямо сейчас. Когда-то я переживала, что слишком часто пишу открытки с благодарностями и что это начнет бесить людей. Но честно, никто до сих пор не жаловался, что получил чересчур много посланий с искренне сказанным спасибо. Теперь у меня всегда с собой чистая открытка, как заначка успокоительного на черный день. Разве угадаешь заранее, когда тебе понадобится испытать блаженное облегчение от благодарности? Может, ты и сама уже планировала послать открытку со словами признательности? Или хочешь написать о чем-то случившемся довольно давно? Или ты всегда мечтала сказать одному профессору, какую важную роль он сыграл в твоей жизни? А может, ты просто благодарна за шикарный ужин, состоявшийся 2 месяца назад? Неважно, сколько времени прошло. Поблагодарить человека никогда не поздно. Наверное, сейчас самое время воспользоваться собственным советом и сказать тебе: «Дорогая слушательница, я безумно рада встрече с тобой. Я наслаждаюсь моментом, который мы проводим вместе. Это просто супер. Спасибо, что слушаешь. Честно. Я мечтала поделиться книгой с тобой, и теперь, когда подобное случилось, могу сказать, это намного волшебнее, важнее, вдохновляюще, чем мне представлялось даже в самых смелых мечтах. Но не будем давать волю эмоциям. Мы еще много времени проведем вместе. И слава Богу, обожаю тебя, TS. Не надо общаться с людьми, которые заставляют сомневаться в себе.